шкафу, всхлипнула Нина. Вот в этом. Я рассмеялась. Ну, просто анекдот. Входит муж, а любовник прячется в шкаф. Выпустите скорее, небось задохнулся бедняга. Женщина подлетела к дверце и рванула ручку. Внутри обнаружились вешалки с платьями, костюмы и пальто. Очевидно, супруг Спиридоновой был вовсе не так богат и крут, раз в доме не имелось гардеробной, а шифоньер с одежонкой помещался в гостиной. «Владик, ты где?» «Тут», — раздался тихий лепет. «Выходи». «Он ушел?» «Вылезай давай!» Послышалось легкое шуршание, и из недр гардероба выпало нечто, при ближайшем рассмотрении оказавшееся тоненьким, субтильным существом с бледными щеками, огромными голубыми глазами и белокурыми кудрями. Этакой керубина. Я удивилась. Супруг Нины, хоть и был значительно старше девушки, выглядел мужчиной. Любовник походил на куклу Барби, надевшую наряд Кена. «Чуть не умер», — проблеял парнишка. «Там так душно и духами несет». «Большое спасибо», — не утерпела я. «За что?» «Мог ведь и чихнуть. Как бы мы выкручивались. Но вообще настоящий кавалер, если к даме сердца неожиданно возвращается муж, прыгает в окно». «Нина живет на 7-м этаже?» — возмутился красавчик. Я вспомнила бородатый анекдот и не утерпела. «Так-то ты беспокоишься о любимой? Побоялся, что муж выглянет в окно, а там на мостовой лежишь? Да уж, коли выпрыгнул, то затем отползай». Парнишка разинул рот. Я повернулась к Нине. «Ну, а теперь вы станете со мной разговаривать?» «Конечно!» — засуетилась Спиридонова. «Все, что хотите. Ты, Владик, ступай, я позвоню потом». Благодарная Нина, желавшая сделать приятное своей спасительнице, рассказала о подруге все, что знала. «Я очень любила Стаську», — печально говорила она. «Это была моя лучшая, вернее, единственная подруга. Говорят, родительница баловала ее безмерно». «Каждая мать идет на поводу у своего ребенка», — вздохнула Нина. «Софья Модестовна не исключение. Ей доставляла радость исполнять любые Стаськины просьбы. Но, честно говоря, Стася для себя практически ничего не хотела. Она была скромной, даже застенчивой. А другие сокурсники рассказывали мне, что девушка каждый день появлялась в институте в новом наряде. Туфель у нее имелась целая коллекция». «Это все Софья Модестовна», — отмахнулась Нина. «Стаська только скажет: ой, какой костюмчик!» Мать бац, покупает. Подруга потом стала себя за язык хватать, но матушка все равно деньги на нее тратила. Стася просила ее: не надо так, но все без толку. Естественно, другие студентки не знали об этом, она дружила только со мной. Правда, сначала Стася пыталась сблизиться с сокурсниками, но те просто использовали ее. Сразу начинали просить: «Пошепчись с мамой, пусть мне зачет автоматом поставят». Стася оказывалась в очень неудобном положении. С одной стороны, Софья Модестовна ей бы никогда не отказала. С другой, Разуваева была крайне принципиальной. И дочери не хотелось загонять маму в угол.